Глава 25. Я сел в свой флайер и поднял его в воздух. Из пяти номеров ответил только один, но это было ожидаемо. Гилмор не знал, куда нужно ехать, о чем немедленно мне сообщил. «При всем моем уважении, мистер Хан, я не смогу добраться так быстро», — написал мне Лоран. «Жду вас в западном фундаменте рекреационной зоны». «Быстро набрал я. Где находятся мои апартаменты, помните?» «Буду через 30 минут», — сообщил мой подчиненный. Я смахнул его сообщение, но на экране тут же появилось новое. Оплата за молчание поступила на мой счет. И мне пришлось ненадолго прижаться к обочине, чтобы сформировать платежное поручение. Обещание нужно выполнять, как говорил один мой знакомый. И любая работа должна быть оплачена вовремя и в полном объеме. С представителем банка я связался уже на ходу. Для этого останавливаться и терять время не требовалось. «Добрый день, мистер Сорце». Вежливо поприветствовал я собеседника, едва тот снял трубку. «Как ваши успехи?» «Прекрасно, мистер Хан», — уверенно ответил Фил. «Я сейчас иду на совещание в центральном филиале Единого банка. Вполне возможно, что сегодня я получу повышение и перееду на 4-й ярус. Для этого есть все предпосылки, и все это благодаря вам». «Отличные новости, мистер Сорц», — произнес я. «Тогда, быть может, вам пригодится на переговорах дополнительный аргумент?» «Лишним точно не будет», — с интересом ответил мой собеседник. «Молодая звезда банковского сектора уже привыкла к тому, что каждый мой звонок сопровождался серьезным ускорением ее карьеры». От очередного разговора Фил ждал чего-то подобного и был прав. «Что у вас, мистер Хан?» «Если есть возможность, то проверьте сейчас состояние моего счета», — попросил я. «Секунду», — отозвался парень и ненадолго затих. «Вижу поступление. Пятак без носа и простите, сэр, виноват». «Ничего страшного», — добродушно ответил я. «Что прикажете делать с полученными средствами, сэр?» Все еще пребывая в шоковом состоянии, спросил банкир. «Используйте их по своему усмотрению, мистер Сорце», — ответил я. «Единственное мое требование к размещению капитала — его необходимо вложить в ключевые объекты инфраструктуры 4-го яруса. Мне необходим полноценный офис на новой территории. Если у вас получится выкупить весомую долю в Едином банке и войти в совет директоров, то я могу поступиться своими интересами и пойти вам навстречу. Единственный момент — эта доля должна быть достаточно большой, чтобы вы имели право голоса наравне с другими участниками и могли посещать заседание совета». «Я обдумаю ваше предложение, мистер Хан», — замедленно произнес Фил, явно уже полностью включившись в процесс распределения денег. 3 миллиарда стандартов в масштабах Единого банка — не такая уж большая сумма, но добиться места наблюдателя она вполне позволит. Возможно, мне удастся при этом выполнить все ваши требования». «Рад, что вы научились оперировать большими цифрами, мистер Сорце», — улыбнулся я. «Еще недавно этот парнишка пытался получить в управление жалкую сотню тысяч стандартов, а сейчас уже 3 миллиарда — для него были вполне адекватной величиной. Всего вам наилучшего и удачи на заседании». «Спасибо, мистер Хан», — искренне ответил Фил. «Если все пройдет удачно, то вы узнаете об этом первым». «Не если, а когда, мистер Сорце?» — произнес я. «Я в вас верю». «Спасибо», — отозвался банкир. «До свидания, сэр». Я бросил коммуникатор на соседнее сиденье и сосредоточился на дороге. Движение было уже не таким активным. Большая часть населения района добралась до своих рабочих мест, и плотность трафика заметно упала. Жителям Зингара не было дела до ночных потрясений. Многие из них даже не заметили мятеж Ордена Ветра. Некоторые узнали о нем из утренних новостей, но там была только краткая выжимка, которую тщательно отфильтровали сотрудники корпораций. Еще кто-то получил информацию от жителей близлежащих домов, на уровне слухов и домыслов. И только небольшая часть населения района подспудно понимала, что жизнь уже не будет прежней. Глобальные сдвиги в политике корпораций затрагивали сотни тысяч жизней. Возможно, через несколько десятков лет весь мегаполис изменится до неузнаваемости. Главный вопрос заключался в том, есть ли в запасе у этого города столько времени. Мне почему-то казалось, что это будет полностью зависеть от следующих двух недель и от краткого промежутка времени, что последует за ними. Возле западного фундамента рекреационной зоны было неожиданно многолюдно. У центрального входа собралась огромная толпа людей с какими-то плакатами в руках. Я припарковался неподалеку и подошел ближе. «Долой издевательство над животными!» — выкрикнула какая-то женщина. «Современный мир способен обеспечить нас всем необходимым!» «Пищевые смеси богаты питательными веществами!» В тон ей надрывался бородатый мужчина неподалеку. «Незачем ради забавы и чревоугодия убивать обычных зверей!» У входа в здание молча следила за демонстрацией мисс Сарт. Глава службы безопасности комплекса выглядела слегка уставшей и раздраженной. «Что происходит?» Подойдя ближе, с интересом спросил я. «Добрый день, мистер Хан», — кивнула мне женщина. «Сегодня утром мы начали масштабную рекламную кампанию вашего ресторана. Один из пунктов был перечень блюд из свежего мяса с фотографиями и моментами приготовления. Это результат». Начальница службы безопасности кивнула в сторону протестующих и неодобрительно покачала головой, как будто они не знают, что белковые смеси делают из тех же животных, ворчливо добавила Моник. «Вполне возможно», — улыбнулся я. В голове мелькнула спонтанная идея, как получить от происходящего небольшую выгоду. И я немедленно принялся за ее реализацию. «А еще я думаю, что они просто не представляют, о чем говорят. Сможете обеспечить охрану для сотрудников ресторана, мисс Сарт?» «Они безобидные», — невозмутимо ответила моя собеседница. «Покричат и разойдутся. Небольшой ущерб репутации будет, но мы перекроем его в ближайшие дни». «Может, даже быстрее». Усмехнулся я и вошел в холл фундамента. Поиски месье Пьера не заняли много времени. Маэстро буквально кипел от возмущения. Реакция общественности выбила повара из равновесия, и он постоянно ворчал проклятия в адрес невежественных обывателей. «Прискорбно, что произведения вашего искусства вызвали такую неприятную реакцию, месье Пьер». После короткого приветствия с сожалением произнес я. «Прискорбно?» — возмущенно выпалил повар. «Это просто катастрофа, мистер Хан. Это непоправимый урон моей репутации». «Возможно, собравшиеся за стенами люди просто не понимают, о чем говорят. Предположил я, быть может, они сумели бы изменить свое мнение, будь у них шанс попробовать что-то из ваших блюд». «Вы так считаете?» — задумчиво ответил маэстро. «Мне кажется, эти люди просто не способны оценить всю глубину моего мастерства. Они не видят ничего дальше своего носа». «Так дайте им такой шанс, Пьер», — настойчиво произнес я. «Удивите их и заставьте стать вашими поклонниками. Что для этого нужно?» «Чтобы они решились попробовать хотя бы кусочек, прежде чем поливать почтенного мастера помоями», — пылко ответил повар. «И вы можете это сделать?» — улыбнулся я. «Приготовить что-то вкусное и накормить сразу всех. Что это может быть?» «А у меня есть пара идей». Впервые с начала нашего разговора улыбнулся шеф-повар и подтянул к себе объемную кастрюлю, заполненную черной жижей. «Они будут восхищаться и просить еще. А в качестве своего фирменного знака я использую икру подземных крабов из восточного региона». «Идеально», — одобрительно произнес я и заглянул в кастрюлю эту. «Совершенно верно, мистер Хан», — твердо кивнул Пьер. «Свежайший продукт, собранный только сегодня ночью». Только в это время он достаточно насыщается всеми питательными веществами. «Я верю в вас, маэстро». Под завязку, напитывая содержимое кастрюли энергией предвечной, ответил я. «Ваше мастерство способно влиять на умы людей. Я искренне верю в приток новых клиентов уже сегодня». «Благодарю вас, мистер Хан», — кивнул Пьер. Я приступлю немедленно, пока эти невежды еще не разошлись по домам». Я молча кивнул и направился к выходу. Приобрести несколько сотен дополнительных адептов предвечной таким варварским способом вряд ли получится. Но часть из собравшихся на митинг людей определенно получит необходимую дозу воздействия, а мне в ближайшее время понадобятся все доступные силы, даже такие. И чем больше будет задействовано в контроле новых адептов сил корпорации, тем лучше, даже если прямой пользы от этого я не получу. У дверей моих апартаментов меня уже ждал Гилмор. В этот раз Дуал был один, и это существенно повышало его концентрацию. Мими осталась в номере владеющего. Звать ее с собой Лоран благоразумно не стал. «Добрый день, мистер Лоран», — произнес я. «Здравствуйте, мистер Хан», — приветливо улыбнулся призванный. «Я немного удивлен срочностью вашего вызова. Что-то случилось?» «Настало время познакомиться с моей командой, мистер Лоран». Приглашающий, указав на лифт, ответил я. «В ближайшее время вам предстоит проявить все свои навыки, но перед этим я познакомлю вас с остальными своими подчиненными». «Было бы очень здорово, мистер Хан», — произнес Гилмор. «От коллектива очень многое зависит. Не могу сказать, что горжусь этим. Но на моем прежнем месте работы мне удалось создать очень профессиональную и дружественную атмосферу. Правда, тогда я находился на позиции главы команды». «Вам у нас определенно понравится, мистер Лоран», — нажимая кнопку технического этажа, улыбнулся я. «Коллектив подобрался очень пестрый, но все люди на своих местах и трудятся ради общей цели». Оказавшись в моем личном месте силы, Гилмор слегка растерялся. Видимо, он не ожидал обнаружить на территории рекреационной зоны столь мощное проявление энергии предвечной. «Это удивительно!» Осторожно ощупывая пространство вокруг, выдохнул призванный. «Такая плотность! Я видел нечто подобное только в главном офисе Wasser Machines, но это на 6-м ярусе. Там и условия совсем другие». «Следуйте за мной, мистер Лоран», шагая к центру пространственной печати, произнес я. «Думаю, ваши коллеги уже собрались и ждут только нас». «Это пространственный тоннель?» — с интересом спросил Гилмор. «Да». Активируя печать, ответил я. Секунду спустя мы оказались возле накопителя храма. Мой спутник перестал сыпать удивленными фразами и выглядел несколько потерянным. По пути к выходу мы встретили настоятеля храма, и тот молча присоединился к нам. «Кто-то еще прибыл?» — на ходу спросил я. «Все в сборе, господин», — ответил Ингвар. «Ждут в зале совещаний, он в десятке метров от храма». «Что со статуей?» — задал следующий вопрос я. «Убрали на нижний уровень, господин», — немедленно ответил старик, словно ждал этот вопрос. «Я еще изучаю этот артефакт и хотел бы вас попросить оставить его у меня на какое-то время. Я считаю, что мы можем подключить его к общей сети. Это позволит нам получить возможность выборочного контроля». «Меня устраивает такой вариант». Кивнул я. «Еще новости?» «Это все на данный момент, господин». Слегка поклонился Ингвар. «Если вам необходим полный отчет по текущим процессам, то я готов его предоставить». «Это терпит». Отозвался я. «Держите меня в курсе, мастер». «Как прикажете, господин», — ответил старик и свернул в главный зал обители, который мы проходили в этот момент. «Это...» — растерянно пробормотал Гилмор и замер напротив входа. Внутри продолжался ритуал восстановления алтаря. «Да», — ответил я. «А он...» «И снова да, мистер Лоран», — произнес я. «Поспешите, у нас впереди масса дел». «Конечно, мистер Хан», — торопливо кивнул владеющий. «Простите мое любопытство, просто я нахожусь в некотором смятении от всех этих событий». «Это пройдет», — невозмутимо ответил я, — «и довольно быстро». За пределами храма кипела работа. Сотрудники склада не останавливались ни на секунду, и их стало значительно больше, чем во время моего первого визита. Видимо, объем заказов существенно вырос, раз Джейсон решил настолько расширить штат, и все равно не было свободных рук. Своих подчиненных я обнаружил в небольшой пристройке, прилепившейся к основной стене громадного здания. Там было значительно тише, и открывался отличный вид на работающих внизу людей. Пристройка поднималась над общим залом на толстых опорах и находилась значительно выше стоявшего рядом с ним храма. К дверям вела длинная винтовая лестница. Особого смысла в подобном расположении места собрания я не видел, но проявлять собственное недовольство не торопился. Сначала нужно было взобраться наверх. Внутри все было обставлено по высшему разряду. Джокер не изменял себе и стремился превратить в уютное логово любое место, где планировал бывать хотя бы изредка. Возможности позволяли не ограничивать фантазию, и бывший главарь колоды хаоса отрывался по полной. Дорогая мебель и изысканный хрусталь смотрелись немного странно в пределах складского помещения, но звукоизоляция тоже была на уровне, и внешний шум почти не проникал внутрь. Вся команда, кроме Клауса, Микаэля и Дайры, была в сборе. Но с девушкой я планировал общаться отдельно. Ее участие потребуется чуть позже, и для этого необходимо было многое подготовить. Отвлекать хранительницу рекреационной зоны от расчетов я не хотел. Кэти о чем-то болтала с Ройсом, уютно устроившись на просторном диване. Джейсон цедил из граненого бокала какой-то напиток и делал вид, что слушает Майкла. «Добрый день, господа. Поздоровался я. Рад, что все вы нашли время для этой встречи». «Ну, здравствуй, мучитель», — язвительно проворчал Каст. «Ты не сильно торопился». «Угомони его, босс», — закатив глаза, простонала Кэтрин. «Он даже Марка уже достал своими страданиями». «Это что еще за хрень с тобой пришел, босс?» — оценивающе взглянув на моего спутника, спросил Джейсон. «Что ты знаешь о страданиях, крошка?» — в том же тоне произнес глава фрименов. «Я сожрал даже ту мерзость, что мне дал наш ученый, чтобы только прийти в себя». «Видимо, не помогло», — прогудел Мортимер, и Кэти тихо рассмеялась. «В смысле?» — злобно зыркнул на громилу Майкл. «Босс?» — вопросительно произнес Джокер. «Господа, хочу представить вам нового члена нашей команды», — произнес я. «Гилмор Лоран, дуал стихии тьмы и воды». «Новое мясо», — зловеще произнес Каст. «Садись ближе, дружище, я тебе расскажу всю правду об этом чудовище». «Если вам станет от этого легче, мистер Каст, то сегодня утром я прошел через ту же процедуру, что и вы», — насмешливо произнес я. «Приятного мало, но я жив, как и вы». Каст моментально заткнулся и перестал возмущаться. Кэти приветственно кивнула смущенному адепту воды. Она единственная немного знала призванного. Остальные выжидающие уставились на меня, рассчитывая услышать причину общего сбора. Однако начать я решил с другого. «Что может дать наша организация Зингару?» — спросил я, и мои подчиненные удивленно переглянулись. «Мистер Коннелл, предлагаю начать вам, как самому опытному бизнесмену из всех присутствующих». «Ты серьезно, босс?» — осторожно спросил Джейсон. «В смысле, без шуток? И что конкретно тебя интересует? Легальное, нелегальное, уникальное или нет?» «Меня интересует все», — невозмутимо ответил я. «В последние дни произошло очень много событий. Многие из них имеют огромное значение для всего Зингэра. Мы долго к этому шли, и сейчас осталось сделать последний шаг. Скоро мы заявим о себе всему мегаполису. Отсюда вопрос, мистер Коннелл. Есть ли у нас что-то, чего нет у других? С чем мы можем выйти на глобальный рынок и обеспечить долгосрочную стабильность нашей организации?» «Я правильно тебя понял, босс?» — уточнил Джейсон. «У нас намечается новый этап масштабирования бизнеса?» «Совершенно верно, мистер Коннелл», — широко улыбнулся я. «В течение следующей недели на первых четырех ярусах Зингары должны открыться филиалы нашей организации. Для этого придется приложить определенные усилия, И речь сейчас идет не только о выкупе зданий и размещении рекламных материалов. Я принял решение вывести синдикат из тени и обеспечить ему достойное место среди совета корпораций. «Тогда нужно придумать название», — абсолютно серьезно произнесла Кэтрин. «На старте многое зависит от бренда». «Мы представляем интересы предвечной», — ответил я. «Официальное название новой компании должно отражать влияние нашей госпожи. Предложение?» «Дарк», — неожиданно подал голос молчавший до этого Гилмор. «Дарк Индастрис. Это имя предвечное на одном из древнейших языков». «Дарк Индастрис». Словно пробуя слово на вкус, повторил я. «Мне нравится. Тогда предлагаю перейти к обсуждению конкретных шагов. За работу, господа. У нас есть 2 недели до конца света, и это время необходимо потратить с пользой».